206. Гуру. Активное ожидание будущего включает в себя и подготовление к нему, и готовность. И тогда неожиданность превратится в неожиданную, но ожидаемую жданность. Ждать нежданно требует большой утонченности и готовности сознания. Ждать значит работать и действовать в направлении сужденного будущего. Что сделали вы, чтобы явить такую готовность?